Глава 4. Некоторые любят погорячее. Сексуальная революция помогла человечеству пересмотреть взгляды на то, что приемлемо в постели. Сейчас мы куда меньше скованы религиозными догмами и общественными приличиями. Хотя чувство вины и стыда все еще ограничивают многих из нас в сексуальных экспериментах. Тем не менее, степень тяги людей к разнообразию в постели сильно различается. Одним на всю жизнь достаточно пары поз, а другие держат дома целый арсенал секс-игрушек, обмазываются мороженым и играют в ролевые игры. Почему так происходит? Прежде чем начать говорить, собственно, о сексе, стоит рассмотреть интерес к новому с точки зрения общей нейропсихологии. Ведь для любых реакций на новые стимулы, будь то недавно вышедшая видеоигра, необычное на вид пирожное или первый эксгибиционистский опыт, в нашем мозге существует один и тот же механизм – система вознаграждения. Мы уже упоминали о ней, когда рассказывали, почему люди подсаживаются на порно. При этом острота реакции на новые стимулы отличается от индивида к индивиду. В 1980-х американский психиатр и генетик Роберт Клонингер предложил теорию темперамента, основанную на том, как человек склонен реагировать на раздражители. Одним из параметров было поисковое поведение. Люди, у которых эта черта ярко выражена, демонстрируют любопытство и активность в ответ на новые стимулы и чаще готовы экспериментировать в целом. Клонингер предположил, что поисковое поведение напрямую связано с активностью дофаминовой системы и в значительной степени, около 50%, определяется генетикой. В пятифакторной модели личности, вошедшей в широкое употребление среди психологов в 1980-е и все еще актуальной, есть похожий параметр – открытость опыту. Люди с ярко выраженной открытостью опыту имеют более богатый сексуальный опыт, более сильные либидо и более либеральные взгляды на секс. Также у них в целом богатое воображение, и это приводит в том числе и к тому, что они чаще погружаются в сексуальные фантазии. Эта черта, как и поисковое поведение, по мнению ученых, связана с генетикой. Предполагается, что здесь, среди прочего, играет роль ген, влияющий на обмен серотонина, нейромедиатора, связанного в том числе и с чувством безопасности. Исходя из этого, можно предположить, что люди с определенным типом темперамента испытывают большую потребность в сексуальном разнообразии, а кого-то от природы не особо тянет на эксперименты. Кроме того, на насыщенность сексуальной жизни, согласно некоторым исследованиям, влияет еще одна черта из пятифакторной модели – невротизм. Невротичные люди хуже переносят стресс и более склонны к беспокойству, тревоге, фрустрации и депрессивным состояниям. Есть данные, подтверждающие положительную корреляцию между уровнем невротичности и тем, как часто человек испытывает отвращение во время секса. Иными словами, можно предположить, что невротики с большей вероятностью будут говорить «фу» при мысли о необычных сексуальных практиках и в целом станут обращать больше внимания на гигиену и эстетичность поз. Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Как негативные эмоции влияют на сексуальные пристрастия? В забавном фильме «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне мы видим утопическое будущее, где вся сексуальная жизнь перенесена на уровень нейростимуляции, а старые добрые эротические практики называются обменом жидкостями. Звучит не очень привлекательно, но по сути так и есть. Даже во время самого традиционного и нежного секса на шелковых простынях мы контактируем со слюной, потом, смазкой и спермой партнеров. Но стоит представить те же жидкости вне сексуального контекста, взять хотя бы потную давку летом в метро, и нас охватывает отвращение. Что же позволяет нам заниматься друг с другом сексом, не сосредоточиваясь на этом, а некоторым даже практиковать золотой дождь и капрофилию? Дело тут не только в любви, хотя эмоциональная вовлеченность помогает нам не обращать внимания на физические недостатки любимого человека. С точки зрения биологии все гораздо проще и прагматичнее. Брезгливые люди, которые с трудом соглашаются на эти нелепые телодвижения, оставляют меньше потомства. Тут можно возразить, что в семьях священников, которые считают, что секс нужен в основном для продолжения рода, а минет – дело богопротивное, обычно больше детей, чем у искушенных либертинов. Но сейчас речь не о культурных кодах. Биологической эволюции до них нет дела. Ведь во времена, когда о контрацепции и планировании семьи еще никто не знал, у тех, кому не нравилось иметь дело с чужими гениталиями, шансы распространить свои гены были невысоки, так что отсутствие излишней щепетильности стало выигрышным качеством. Теоретические предположения на этот счет подтверждаются исследованием австралийского психолога Ричарда Стивенсона, в котором участникам, гетеросексуальным мужчинам, вначале давали посмотреть порно, а затем предлагали целый спектр стимулов, вызывающих отвращение, как сексуальное, вроде сунуть руку в ведро со смазанными лубрикантом презервативами, так и общее, например, послушать звуки рвоты. Выяснилось, что сексуальный драйв действительно на время гасит отвращение. Правда, в быту использовать этот фокус не получится. Исследование показало, что он работает только с брезгливостью в сексе. Так что вам не будет приятнее убирать за гостем, которого стошнило на вечеринке, если перед этим вы посмотрите порно. Небольшой психологический эксперимент Дэна Ариэли и Джорджа Ловенштейна подтвердил эти наблюдения. Правда, опыт проводился только на мужчинах, причем на маленькой выборке – 35 человек. К тому же все они были студентами Калифорнийского университета в Беркли. Впрочем, студенты частенько становятся подопытными не потому, что у ученых есть к ним особое предпочтение, а потому, что их проще всего загнать на какой-нибудь эксперимент, пообещав зачет автоматом. К сожалению, это делает научные исследования немного менее объективными, но таких же успешных способов заманивать другие социальные группы пока не придумали. Зато результаты оказались действительно впечатляющими. В состоянии возбуждения участники значительно чаще соглашались на БДСМ-практики, анальный секс, к сожалению, в исследовании не говорится, в какой роли, секс с несовершеннолетними и пожилыми, и даже на секс с животными. С некоторой натяжкой, из-за скромной выборки и из-за того, что согласие было чисто умозрительным, никому не предлагали сделать все вышеперечисленное прямо сейчас. Можно сделать вывод. Хотите раскрутить своего бойфренда на что-то необычное? Куйте, пока горячо. Аналогичного исследования на женщинах, к сожалению, не проводилось. Но некоторые психологи считают, что тут могут иметь место гендерные различия. В 2015 году голландские ученые опубликовали исследование взаимосвязи между брезгливостью в целом и брезгливостью в сексе у молодых мужчин и женщин. Оказалось, что брезгливые мужчины все-таки сильнее заводились во время просмотра порно, чем брезгливые женщины. Впрочем, мы не уверены, что порно в этом плане хороший показатель. Все-таки реальность в нем обычно сильно приукрашена. Этому тоже есть эволюционное объяснение. Для самца секс с не самой перспективной в плане генофонда самкой не очень большой риск, поскольку, как мы уже говорили ранее, мужской вклад в производство потомства невелик. А вот женщине стоит быть поразборчивее. В пользу этой теории говорит и исследование ученых из Беркли, показавшее, что отвращение к биологически неоптимальным союзам, например, сексу с пожилым мужчиной или близким родственником, растет в период овуляции, когда шансы забеременеть высоки. В любом случае, запас сексуальной толерантности конечен. Как бы далеко ни заходили ваши эксперименты, рано или поздно вы обнаружите, что есть вещи, которые делать совершенно не хочется. Более того, если чувство отвращения, а также психологическая травма или вообще негативная эмоция внезапно перебило возбуждение на пике, то человек может начать избегать ситуации, в которой это произошло. Этот феномен называется сексуальной аверсией. Сейчас от столь неприятной штуки помогают избавиться сексологи, но в прошлом ее саму пытались использовать как лекарство для людей с нетрадиционной ориентацией в те времена, когда гомосексуальность еще считалась расстройством. Врачи на полном серьезе предлагали носить с собой рвотное средство и пользоваться им каждый раз, когда возбуждаешься при виде человека своего пола, ну или просто представлять себе что-нибудь достаточно мерзкое. Но мало того, что такое лечение приносило большой дискомфорт, принудительная аверсивная терапия и действовала недолго. Какое-то время геи и лесбиянки действительно сторонились однополых связей, но потом либидо брало верх над условными рефлексами. Существует также психологическая теория, согласно которой брезгливость по отношению к сексу на самом деле не столько про отвращение, сколько про страх. Этот очень физиологичный процесс слишком уж явно напоминает чувствительным гражданам, что все мы прах и в прах обратимся. О взаимосвязи Эроса и Танатоса говорили еще психоаналитики, а эксперименты психологов из Колорадского и Аризонского университетов подтвердили ее на практике. Размышления в духе «момента море» побуждают людей выбирать более абстрактные и романтические определения секса. Скорее всего, потому что возвышенные чувства кажутся более осмысленными и долговечными и делают физиологический аспект менее привлекательным. И наоборот. Мысли о животной страсти вызывают ассоциацию со смертью. Правда, такие результаты показали только респонденты-невротики. Уровень невротичности исследователи замеряли с помощью отдельного теста. А вот более стрессоустойчивые граждане проявили повышенный интерес к физиологии после напоминания о бренности всего сущего. Так что при желании есть шанс найти партнеров для неплохой оргии даже перед концом света. При этом кратковременная опасность скорее возбуждает. Мы видим это в кино почти каждый раз, когда двое разнополых героев проходят через невероятные передряги. Скрывшись от терминатора, добив последнего бандита или продравшись сквозь темный лес, полный нечисти, к теплому очагу и относительной безопасности, они, как правило, коротают ночь в объятиях друг друга. Почему так происходит? Наша автономная нервная система управляет различными бессознательными процессами в теле, например, дыханием, сердцебиением и пищеварением. Часть этой системы, симпатическая, отвечает за так называемый стрессовый ответ «бей или беги». Когда мы оказываемся в пугающей ситуации, эта система отдает телу команду «держись бодрячком», что выражается в учащении дыхания и сердцебиения, приливе крови к мышцам и других процессах. В крайних случаях выделительные системы организма резко сбрасывают балласт, но это уже обычно не те ситуации, где мог бы возникнуть какой-то романтический или сексуальный контекст. Но та же симпатическая система при более приятных условиях руководит возбуждением и оргазмом, а эротические переживания тоже имеют свойство учащать пульс. И, возможно, в каких-то ситуациях организм начинает смешивать одно с другим. Канадские психологи решили проверить эту гипотезу, использовав родные ландшафты. В Британской Колумбии пролегает глубокий каньон Капилана, и перебраться с одной стороны на другую можно по одному из двух мостов. Находящийся на 137-метровой высоте подвесной мост Капилана ежегодно привлекает тысячи туристов, желающих пощекотать себе нервы. Он шириной всего 2 метра и очень ощутимо качается на ветру. Для тех, кто не готов к подобным приключениям, дальше есть другой мост, заметно шире, прочнее и устойчивее. В порядке эксперимента исследователи прогнали по мосту 2 группы мужчин. Каждого участника непосредственно в процессе перехода опрашивала симпатичная девушка-интервьюер, напоследок предлагавшая свой номер телефона на случай, если он захочет еще поболтать. Подопытные, которых отправили на висячий мост, естественно, методом случайного отбора, брали телефончик гораздо охотнее. Но это мужчины. А что с женщинами? Как мы помним из первой главы, у них есть определенный зазор между физическим возбуждением и сознательной готовностью к сексу. Этот нюанс пришлось учесть другим канадским психологам. В этот раз на мост никого выгонять не стали, а женщинам показывали кино. В одной группе участницы смотрели нейтральный фильм о путешествии, а потом гетеросексуальный эротический фильм. В другой группе вначале показали пугающий фильм об угрозе ампутации, а потом все то же эротическое кино. Уровень возбуждения измерялся, как и в знаменитом эксперименте Чиверс. Физическое – через вагинальный плетизмограф, прибор, замеряющий насыщение органа кровью, а психологическое – через опросник. Результат оказался парадоксальным. Физически женщины возбуждались сильнее после страшного фильма, но их психологический настрой на эротику резко снижался. Впрочем, иногда физическая реакция оказывается настолько сильной, что пробивает защиту сознания. Например, ситуация из фильма «Ночной портье», когда пленница концлагеря пылает страстью к своему мучителю, выглядит не такой уж фантастической, если вспомнить записи психолога Бретта Карра. Одна из его пациенток-евреек делилась сексуальной фантазией, в которой несколько нацистов раздевают ее и ведут в кабинет доктора Менгеле. Звучит довольно чудовищно, но телу и мозгу не прикажешь. Иногда сексуальными фантазиями оборачиваются самые жуткие кошмары. И, наконец, есть еще одна важная эмоция, влияющая на сексуальные предпочтения – стыд. Можно предположить, что он тоже мешает сексуальным консерваторам расширять свои горизонты. Правда, многие люди занимаются сексом в самых необычных местах, потому что их возбуждает мысль быть застуканными, да и игры в унижении не очень вяжутся с предположением, что стыд гасит либидо. Как же это сочетается? Пока фундаментальных исследований конкретно на эту тему нет. Но, исходя из других наблюдений ученых, можно предположить, что стыд не возбуждает сам по себе, а работает в качестве горячительного, только если у человека сформировалась стойкая ассоциация между чувством стыда и возбуждением. Например, если ребенка застукали во время игры в доктора и отругали, или если его отшлепали за плохое поведение и удары по ягодицам вызвали эротические ощущения. Подробнее о детской сексуальности мы поговорим в главе про возраст. Но вот спойлер. Считается, что то, что происходит с детьми, начиная с 4 лет, уже может повлиять на их отношение к сексу во взрослом возрасте. И да, они могут испытывать возбуждение, даже если не понимают, что это такое. А в желании заняться сексом там, где вас могут в любой момент застать другие люди, главную роль играет скорее не стыд, а чувство опасности и запретности. Что касается фантазии об унижении, тут у психологов есть несколько гипотез. Во-первых, с точки зрения мозга унижение – это та же самая боль, только психологического и социального толка. Поэтому стремление поиграть в раба может иметь те же корни, что и желание получить плеткой по ягодицам. Подробнее об этом в описании BDSM-практик. Во-вторых, часто бывает сложно развести унижение и подчинение, а игра в подчинение помогает людям избавиться от внутренних зажимов и беспокойства по поводу своего порочного поведения.